Я слышал, у нее что-то случилось с машиной, когда она возвращалась с похорон. Да. Она догадалась позвонить сюда, чтобы я не тревожился, но эта старая дура, наша поденщица, записала все так, что получилась полная бессмыслица. Я как раз вышел подышать свежим воздухом, доктор порекомендовал мне по возможности делать мацион, а вернувшись, нашел вот такую записку: «Хозяйка жалеет, автомобиль испортился, пришлось ночевать». Естественно, я подумал, что Мот еще в Эндерби. Позвонил туда и узнал, что она уехала утром. Хорошенькая дельца. Наша деревенщина оставила мне на ужин нечто совершенно несъедобное. Да мне еще пришлось спуститься вниз, самому все разогреть, самому приготовить себе чашку чаю. У меня мог бы быть сердечный приступ, но разве такого рода женщинам есть до этого дело? Как бы не так. Низшие классы забыли, что такое преданность. Он мрачно задумался. Разговор возобновил Энтуисл. «Не знаю, что именно рассказывала вам Мот про похороны и родственников. Из-за коры был очень неловкий момент. Она вдруг преспокойно заявила, что Ричарда убили». Тимоти хихикнул. «Да, Мот говорила об этом». Все уставились в пространство и сделали вид, будто страшно шокированы. Но как это похоже на Кору? Помните, Энтуисл, когда она была еще девочкой, то всегда ухитрялась сообразить, где собака зарыта. На нашей свадьбе она тоже что-то брякнула и расстроила Мот. Мот никогда ее не любила. Тут и сама хозяйка вошла в комнату и решительно произнесла: «Я думаю, дорогой мистер Энтуисл, провел с тобой достаточно времени. Тебе положительно необходимо отдохнуть. Если вы все уладили...» Уточнив некоторые детали, собеседники расстались. И на следующее утро мистер Энтуисл возвратился поездом в Лондон. Оказавшись дома, он после некоторого колебания позвонил одному своему другу. Глава 7. «Вы не можете себе представить, как я рад вашему приглашению!» Мистер Энтуисл горячо пожал руку гостеприимному хозяину. Эркюль Пуаро радушно указал на кресло у зажженного камина, и старый юрист уселся с легким вздохом. Стоявший поодаль стол был накрыт на двоих. «Сегодня утром я вернулся из деревни», — сообщил мистер Энтуисл. «Значит, вы хотите посоветоваться со мной по какому-то делу?» «Да». «Боюсь, это длинная и запутанная история. Тогда поговорим об этом после обеда. Жорж!» Расторопный камердинер мгновенно появился в комнате с паштетом из гусиной печенки и с теплыми тостами в салфетке. Часы пробили половину десятого вечера, когда мистер Энтуисл, воздавший честь превосходному обеду и теперь наслаждавшийся не менее великолепным портвейном, зашевелился в своем кресле. Подходящий психологический момент наступил. Теперь ему хотелось поговорить о своих заботах. «Я не уверен», — начал он. «Может быть, все это дело выеденного яйца не стоит. Но мне хотелось бы изложить факты и услышать ваше мнение». После минутной паузы мистер Энтуисл в своей сухой, педантичной манере приступил к рассказу. Тренированный ум юриста позволил ему вспомнить все существенное, не добавляя в то же время ничего не имеющего отношения к делу. Это был на диво лаконичный и в то же время исчерпывающий отчет, по достоинству оцененный внимательно слушавшим мистера Энтуисла, маленьким пожилым человечком с головой яйцеобразной формы. Когда тот закончил, Пуаро некоторое время обдумывал услышанное и, наконец, сказал: «Ну что ж, все ясно. У вас зародилось подозрение, что ваш друг Ричард Эбернетти убит. Это подозрение или предположение основывается только на одном, а именно на словах, сказанных Корой Ланскене на его похоронах. Уберите это, и не останется ровно ничего. Тот факт, что она сама была убита на следующий день, может быть чистейшим совпадением. Правда, Ричард Эбернетти скончался внезапно, но его лечил уважаемый врач, который хорошо знал своего пациента. У врача не возникло никаких подозрений, и он выдал свидетельство о смерти. Ричарда похоронили или кремировали? Кремировали по его собственному желанию. Значит, свидетельство о смерти должен был подписать второй врач. И он без колебаний сделал это. Итак, мы снова возвращаемся к главному, к словам Коры Ланскене. Вы были там и слышали ее. Она заявила: «Но ведь его убили, не так ли?» «Да». «И вы полагаете, что она сказала правду?» Энтуисл поколебался мгновение, потом ответил: «Да». «Почему?» «Почему?» Энтуисл повторил вопрос в легком замешательстве. «Да, почему?» «Быть может, в глубине души вас уже тревожили обстоятельства смерти Ричарда?» Собеседник покачал головой. «Нет, нет, ничего подобного». «Тогда дело в самой Коре. Вы хорошо ее знали?» «Я не видел ее больше 20 лет. Узнали бы вы ее, случайно встретив на улице?» Мистер Энтуисл задумался. «Возможно, прошел бы мимо. Ведь я помню ее худенькой девушкой. Это потом она превратилась в грузную пожилую женщину, на вид довольно жалкую. Но, думаю, разговорись мы с ней, оказавшись лицом к лицу, я обязательно узнал бы Кору, та же челка на лбу, из-под которой она, бывало, поглядывала на собеседника, словно робкий зверек. Кроме того, осталась в ней и характерная манера отрывисто говорить, и привычка склонять голову на бок перед тем, как выпалить что-нибудь особенно несуразное. Понимаете, как бы это сказать? Была в ней индивидуальность». «Значит, она осталась той же Корой, которую вы знали много лет назад. И она по-прежнему говорила возмутительные, по мнению окружающих, вещи. А что в прошлом эти ее высказывания обычно оказывались правдой?»